Шериф Эйвери и его помощники Дэйв и Джордж Риггинс сидели на крыльце дома, в котором разместились кабинет шерифа и тюрьма, когда мистер Стокворд и мистер Хит, у последнего на седле по-прежнему торчал этот идиотский птичий череп, проехали мимо. Колокол лишь 15 минут как отбил полдень, и шериф решил, что юноши отправились на ленч, может в Молочный берег, может в приют, где днем предлагали легкую закуску. Сам Эйвери отдавал предпочтение более плотной трапезе – половине курицы или хорошему куску мяса. Мистер Хит помахал им рукой и улыбнулся. «Доброго дня, джентльмены! Долгой жизни, прохладного бриза, приятной сиесты!» Молодые люди помахали руками и поулыбались в ответ. «Они провели все утро на пристанях», – заметил Дэйв, когда юноши скрылись из виду. «Считали сети». «Сети! Вы можете в это поверить?» «Да, сэр!» Шериф Эйвери приподнял одну гигантскую ягодицу и шумно пустил ветры. «Да, сэр, я могу! Да!» «Если бы не та история с парнями Джонаса, я подумал, что они болваны», — добавил Джордж. «Они бы не возражали!» Эйвери посмотрел на Дэйва, который крутил в руке монокль и все смотрел вслед юношам. В городе прибывшую из Альянса Троицу уже начали называть маленькими охотниками за гробами. Эйвери так и не решил для себя, как ему их воспринимать. Да, он загасил искры, вспыхнувшие между ними и телохранителями Торина, заработал похвалу и золотую монету от Раймера. Но как ему их воспринимать? «Когда они появились здесь», — он посмотрел на Дэйва, — «ты подумал, что они совсем мягкие. Что ты скажешь теперь?» «Теперь?» Дэйв в последний раз крутанул монокль, потом вставил в глаз и уже через него посмотрел на шерифа. «Теперь я скажу, что они чуть покруче, чем я думал поначалу». «Пожалуй, так оно и есть», — решил Эйвери. «Но крутые не значит умные, хвала богам». «Да, восхвалим за это богов». «Я голоден, как бык, вот что я скажу». Шериф наклонился, уперся руками в колени, приподнимаясь, вновь громко пустил ветры. Дэйв и Джордж переглянулись. Джордж помахал рукой перед лицом. Херкимер Эвери, шериф Феода, выпрямился. «Вот и внутри место освободилось. Пошли, парни, пора и подзаправиться».